Глава 119. Убийственная позиция. Мангуст настигал, и Ли прибавил ходу. «Долго от меня бегать собираешься?» – хохотнул темный, и вдруг одним рывком преодолел разделявшее их расстояние. «Шас!» – когтистая лапа рассекла воздух над головой Нелли. «Ты, мошка, уровня 5 серебряных звезд, действительно надеешься ускользнуть?» Но в тот самый миг, когда когти уже почти пронзили нашего героя, он тихо шепнул «Развоплощение!» и мгновенно исчез. Когти мангуста прошили его насквозь, словно облачко дыма, а потом рассеялось и оно. Стальной заклинатель, слившийся с демоническим духом мангуста, резко затормозил, озираясь по сторонам, но Нелли не обнаружил. «Сбежал?» Темный нахмурился. Даже его способность к повышенному восприятию не помогала. Однако он печенкой чуял, что жертва где-то неподалеку. «Да, пацан и впрямь способный. Недаром Лунша обратил на него внимание и отправил нас сюда». Развоплотившись, Нелли медленно отползал за декоративную каменную горку, весьма кстати подвернувшуюся на пути. Пока он пребывал в этом состоянии, противник не мог его учуять, что было в данный момент весьма кстати. Однако скорость перемещения резко снизилась, да и поддерживать подобную форму Ли мог совсем недолго. Впрочем, уловка удалась. Порыскав вокруг, стальной заклинатель скрылся. Понимая, что далеко он не ушел и затаился, выжидая, когда жертва обнаружит себя, Ли удручающе медленно пробирался за горкой. И, внезапно перейдя в материальное состояние, бросился бежать со всех ног прочь. «Ха! А я думал, ты уж не покажешься!» Темный вмиг его заметил и продолжил преследование. «Не просто будет от него отделаться. Придется прибегнуть к крайним мерам». Идея пришла сразу. Выхватив из ножен на бегу меч бога грома, Ли оживил его, направив в клинок духовную силу. И тут же ослепительная молния расколола ночное небо. Ужасающая сила обрушивающего небеса откликнулась на призыв. Изучив на досуге этот артефакт, Нелли пришел к выводу, что меч бога грома не принадлежал этой вселенной. Вернее, он был сделан из вещества иного мира. И пусть Ли был всего лишь на уровне 5 серебряных звезд, он смог призвать с его помощью невиданную силу. Когда разряд молнии ослепил его, у заклинателя мангуста аж дух перехватило. Что же таит в себе обрушивающие небеса меч бога грома? В глазах Ли холодно полыхнул отблеск молнии, и тут же с грохотом на его противника обрушился град электрических разрядов. Заклинатель мангуст перепугался. «Что за диковинное оружие? Оно порождает молнии?» Ускользая от грозящего поджарить его разряда, темный метнулся в сторону. «Бум! Крак! Трес!» Огненная плеть, ударив оземь, оставила глубокую воронку и разбилась на множество трепещущих хвостов, охвативших сетью все вокруг. Используя обрушивающие небеса в полную силу, можно и легендарного убить. Но Ли с его 5 серебряными пока была доступна лишь ничтожная талика этого могущества. Этого хватало, чтобы сдержать стального заклинателя, но не прикончить. Заклинатель мангуст сильно разозлился. Для него поймать какого-то серебряного должна быть пара пустяков, но у этого засранца козырь за козырем в рукаве. То какой-то хитрый маскировочный прием, теперь вот меч, никак его не прижучишь. Молнии сыпались градом, но темный ловко ускользал от них. Демонический дух мангуста наградил его необычайной быстротой и живостью, и ни одна огненная плеть не подпалила шкуру. Впрочем, теперь он не мог добраться до цели, окруженной плотной электрической сетью. «Этими трюками ты выиграешь пару минут, но от судьбы не уйдешь», – прорычал он. Ли сам это понимал. Но эти минуты могли позволить ему прорваться к главной цели. Впереди уже показались массивные колонны позиции смертоносного Таи, а посредством духовной печати ее можно активировать и на расстоянии нескольких сотен метров. Шепча себе под нос «в формулу заклинания, Лин и Бегу начал складывать печать. Увидев, что они приближаются к каменным столбам, испещренным странными символами, заклинатель Мангуст вспомнил, что с их помощью мальчишка победил самого Ядзуна. Не то чтобы он в это поверил, пока своими глазами не увидел, ничему доверять нельзя, но сердце все же ёкнуло. В любом случае, рисковать зря не стоит. Вдруг эти каменные столбы и впрямь опасны. «Решил прорваться туда? Не выйдет. Не хочешь быть послушным мальчиком? Пеняй на себя!» Заклинатель Мангуст выпустил из спины шип и метнул его в противника. Шип был покрыт парализующим ядом. Малейшей царапины хватит, чтобы вывести Нелли из строя. Шип со свистом пронзил ночной воздух. Его ударной силы хватило бы пробить человека насквозь. Попади он в сердце, даже стального заклинателя ждет смерть. «Если бы господин Лунша не повелел доставить тебя к нему живым, ты бы уже давно сдох», — прорычал Темный. Ли сразу понял, что задумал его противник, и ухмыльнулся. «Шип Мангуста, ха!» Возможности демонического духа этого типа он знал как свои пять пальцев. «Хочешь меня своей колючкой победить? Ты меня недооцениваешь». «Посмотрим, убежишь ли ты от этого?» – самодовольно ухмыльнулся заклинатель Мангуст. Он знал, что начинающему заклинателю, каким был Нелли, отразить эту атаку невозможно, и предвкушал, как отравленная жертва рухнет наземь. Но когда шип уже почти пронзил его, Ли резко развернулся и заслонился мечом бога грома. «Занг!» Шип ударился о клинок и отскочил в сторону. «Как же это?» – оторопел заклинатель Мангуст. «Быстро крутанулся и отбил своим чудным мечом? Может, у него глаза на затылке?» «Где это видано? Битый час гоняться за слабаком уровня пяти серебряных. Так и самоуважение растерять недолго». Но то, что он увидел дальше, заставило Темного вытаращить глаза и разинуть рот от удивления. На клинке, обрушивающего небеса, после того, как им был отбит отравленный шип, не осталось ни царапинки. Однако удар был настолько мощным, что Ли отбросило на пару десятков метров. По иронии судьбы, вместо того, чтобы остановить нашего героя, шип Мангуста мгновенно приблизил его к заветной цели. «Ха-ха-ха, вот спасибо!» Темный чуть не лопнул со злости. «Что за коварный и изворотливый мальчишка? Точно как Вьюн, рукой не ухватишь!» Когда заклинатель Мангуст изготовился для следующей атаки, Нелли уже находился в пределах позиции смертоносного Тайи и мгновенно завершил активацию. Колонны загудели, вырезанные на них символы ослепительно вспыхнули. В лучах этого света, словно исходящего от него самого, Нелли, подобно небесному божеству, воспарил над землей. Его одежду раздувал взявшийся неведомо откуда ветер. Заклинатель Мангуст замер в нерешительности. А что, если слухи не врут, и эта штука действительно одолела самого Ядзуна? И в этот миг с яростным рыком на него бросился медведь бездны. Темный выпустил острые когти. Бум! Сметенный мощным ударом медвежьей лапы, заклинатель Мангуст отлетел прочь кверху тормашками, захлебываясь кровью. Этот медведь и Ядзуну оказался не по зубам, слишком силен. Темный был потрясен. Против такого ему не выстоять. Похоже, все, что говорили про эту странную штуковину, оказалось правдой. Раз уж Ядзун не смог, то куда ему с двумя стальными-то пытаться? Надо рвать когти. И словно тень, Мангуст метнулся было прочь. «Уже уходишь? Не выйдет!» И Нелли обеими руками молниеносно сложил печать. Сгусток пламени скользнул между колоннами. Демонический дух огненной змеи. Мангуст отчаянно извивался, но не мог вырваться из обвивших его пылающих колец. В панике он полосовал когтями противника, оставляя на теле змеи длинные рваные раны. Но она лишь крепче сжимала его. Темный уже готовился использовать свою тайную технику. Но тут словно сам воздух вокруг него сгустился. Столь много мощных аур он ощутил совсем рядом. Оглянувшись, мангуст увидел, что окружен десятками демонических духов, каждый из которых стального уровня. Глава 120. Славный молодой человек. Заклинателя мангуста охватило отчаяние. Если он применит секретную технику и вырвется из пылких объятий огненной змеи, то ему потребуется время, чтобы восстановить силы. А его окружили со всех сторон десятки демонических зверей стального уровня. От них не сбежишь. Сейчас он горько раскаивался в том, что отнесся с пренебрежением к ничтожному вроде бы противнику. Подумаешь, 5 серебряных звезд. Знал бы раньше, что это за фрукт, применил бы сразу весь арсенал и уложил мальчишку с одного удара. Но теперь уже слишком поздно. Огненная змея, пылая жаром, стискивала его все сильнее, и мангуст с ужасом понял, что еще чуть-чуть, и он задохнется, потеряет сознание. «Дух неистовой ярости!» – взревел он. Его тело покрыло торчащая дыбом густая темно-красная шерсть. Когти сверкнули стальным блеском, и мангуст вонзил их в туловище змеи. Исполосованная мощными ударами змея изо всех сил стискивала его, хлеща хвостом. Но не тут-то было. В мире демонических зверей, как и в царстве обычных животных, мангусты – естественные враги змей, и вскоре израненная гадина отпустила заклинателя мангуста и уползла прочь. Он применил дух неистовой ярости. Техника мгновенно увеличивает боевую мощь, но на очень короткое время. К тому же затуманивает рассудок и истощает силы. Впрочем, против позиции смертоносного Тайи это не поможет. Ли нисколько не удивился, увидев, что огненная змея бежала с поля боя. Она сыграла отведенную ей роль, заставила противника выложить козыри на стол и обессилила его. А теперь за дело принимается медведь бездны. Демон с яростным рыком накинулся на заклинателя мангуста, а тот в совершенном неистовстве, с налитыми кровью глазами, как безмозглое животное, сцепился с ним, не думая о последствиях. Удары были столь сильны, что земля покрылась сетью трещин. Удивительно, всего 2 стальных звезды, а благодаря духу неистовой ярости какую мощь демонстрирует. Впрочем, все равно не вырвешься. И по приказу Нели, медведь бездны обрушил на противника неистовую бурю ударов. Шкура медведя бездны толста, его мышцы подобны броне, поэтому его относят к демоническим духам оборонительного класса. Он без страха противостоит даже более сильным зверям. Мангуст более подвижный и ловкий, и медведь его вряд ли догнал бы. Но обезумевший под действием техники заклинатель даже не пытался сбежать. Он раз за разом мощно атаковал, но от его укусов и царапин у медведя, что называется, ни болит, ни чешется. Медведь со всего маху врезал мангусту по голове. Отлетев после сокрушительного удара на несколько метров, заклинатель-мангуст рухнул на землю с такой силой, что вокруг образовался приличных размеров кратер. Он из последних сил еще сопротивлялся, яростно рычал и пытался встать. Но медведь бездны прыгнул ему на спину, безжалостно топча могучими лапами. Земля дрожала, заклинатель мангуст харкал кровью. Наконец, демоническая форма его пропала, и вот уже на земле лежит не зверь, человек, неподвижный и бесчувственный. В этот момент привлеченные звуками сражения прибыли Гун Лян Шу и его товарищи, разочарованные и злые. Они гонялись за темными по всей резиденции, но противники им оказались не по зубам, сильные и осторожные. Не поймав ни одного, защитники резиденции помчались туда, где, судя по всему, шел ожесточенный бой. Однако и тут им не повезло. Все закончилось до их прибытия. Завидев их, Нели в буквальном смысле спустился с небес на землю. И сложив руки в вежливом приветственном жесте, левая кисть охватывает правый кулак перед грудью, поклонился со словами. «Уважаемый Гун Лян Шу, это стальной заклинатель из темной гильдии. Он еще жив, но сосуд его души разорван в клочья. Прошу вас припроводить его под конвоем в тюрьму главы города». Заклинатель столь высокого уровня, несомненно, знал много секретов темных и был важным источником информации. Еще ни разу Светозару не удавалось захватить столь высоко поставленного представителя темной гильдии. И хотя Гунлян Шу был не слишком доволен собой, подумать только, столь ценную добычу взял не он, а какой-то мальчишка уровня 5 серебряных, но, понимая, какое это имеет значение для блага Светозара, заявил: «Отволоките его в тюрьму, да смотрите в оба, чтобы не сбежал». Тут же пленника окружили несколько стальных заклинателей и принялись вязать его. «Благодарю за поддержку», — сказал Ли и вновь направился к позиции смертоносного Тайи, чтобы найти следующую цель для атаки. В этот момент весь в белом на поляне появился сам Едзун. Оценив обстановку, он, прищурясь, посмотрел на Нели. Кто бы мог подумать, что с помощью этой штуки удастся захватить бойца из темной гильдии. Вообще-то Едзун искал Нели, чтобы защитить его. Цзэюнь очень уж просила. А он тут сам темных в плен берет. Некоторое время отец и будущий зять молча смотрели друг на друга. Потом Ли полез в карман и бросил главе 2 каменные печати с выгравированными на них символами. Это печати контроля позиции смертоносного Тайи и бога убийственного грома. Когда вы разобьете их, то сможете управлять ими. Глава печати поймал, но весьма удивился. «Ты отдаешь мне контроль над обеими позициями? Безо всяких условий? Хм, ну ведь на нас же напали. Считайте, что получили товар со скидкой». Это вовсе не означало, что Нели примирился с Едзуном. В прошлом Цзэюнь много рассказывала ему о своем деспотичном отце, и теперь стало ясно, что она не преувеличивала. В этой жизни Ли поставил себе целью разрушить его влияние на дочь. Но Нели понимал, что в сложившейся ситуации для уничтожения противника необходимо задействовать обе позиции, поэтому ради общего блага был готов пойти навстречу главе без мелочного торгашества. «Оставляю позицию смертоносного Тайи на вас, а сам пойду к позиции бога убийственного грома», и на этом Нели умчался прочь. Глядя ему вслед, Едзун как-то неожиданно по-доброму ухмыльнулся и раздавил в кулаках обе печати. Едва он это сделал, как вырезанные на них символы вспыхнули, освободившись из каменного плена, взмыли вверх и слились с главой. «Глава, а это кто вообще?» — спросил Гунлян Шу, прежде не имевший чести быть знакомым с Нели. «Один славный молодой человек, в будущем надежда Светозара. Волна сменяет волну. Боюсь, старина, что вот такие, как он, способные и юные, скоро потеснят нас», — с улыбкой ответил Едзун. Гунлян Шу кивнул в ответ и призадумался. Эх, что подумал бы сам Нели, услышь он эти слова? А бой в резиденции главы Светозара все продолжался. Призванный темными мегадемон преисподней и прорвавшийся вместе с ним в этот мир огненные бесенята положили кучу стражников, в том числе серебряных и золотых заклинателей. Есю с помощью позиции бога убийственного грома едва их сдерживал. Разряды молний полосовали мегадемона, он оглушительно ревел и крушил все вокруг. Не было в Светозаре такого уголка, куда не долетал бы грохот сражения. В это время в резиденции семейства Кунмин. Ее лидер с помощью духовной силы вступил в контакт с членами клана. «Хозяин, резиденция главы Светозара атакована!» Он и сам это видел, стоя на верхней площадке башни и наблюдая за пожаром, охватившим резиденцию. «Каковы будут ваши указания?» Семья Кунмин всегда поддерживала семейство Фэнсюэ. «Чэньфэй, направь 3 стальных заклинателей на помощь в резиденцию главы, а всех прочих на улице Светозара, чтобы предупредить возможные вылазки темной гильдии», — приказал лидер семейства Кунмин Чэн Джен Лун. «Так точно. и трое стальных заклинателей немедленно направились к резиденции главы Светозара. Не только кунмины, все семь знатных семей и 12 благородных кланов спешили на помощь. Резиденция семейства Шэньшэн. «Хозяин, они атаковали резиденцию главы Светозара. Каковы будут ваши указания?» — шептал на ухо Шэньхуну, одетый по походному человек. Шэньхун прищурился, вглядываясь вдаль, словно мог видеть сквозь стены. «Лунша, пренебрегая мной, решил сделать свой ход. Раз он решил действовать сам, к чему нам ввязываться в заваруху? Нельзя подать ни малейшего повода связать нас с этим делом. Вероятно, другие семьи уже направили подмогу к резиденции, и мы, семейство Шэньшэн, не должны оставаться в стороне. Возьми с собой двух стальных заклинателей и тоже отправляйся туда. Запомни, все это только для вида, не обязательно там выкладываться». «Я понял», — кивнул подчиненный, и вскоре группа людей выдвинулась из резиденции семейства Шэньшэн в направлении пылающей резиденции главы Светозара, где члены семейства Фансюэ из последних сил сдерживали мега-демона преисподней, бушевавшего возле позиции бога убийственного грома. А стражи резиденции, золотые и серебряные воины и заклинатели, гонялись за огненными бесенятами. Бесенята явно одерживали верх, уничтожая стражников одного за другим. Воздух оглашали вопли боли и ужаса. Ситуация приближалась к критической. Есю начал паниковать. К тому времени, как они уничтожат мега-демона, эти мелкие огненные твари нанесут катастрофический урон страже резиденции. Власть семейства Фэнсюэ во многом основывалась на многочисленной армии отборных воинов. Если большая их часть погибнет, это будет иметь далеко идущие политические последствия. Глава 121. Казнь в полуночи. Орда огненных бесенят шаг за шагом теснила защитников резиденции. «Нет больше мочи держаться! Если и дальше так дело пойдет, нас всех перебьют!» В отсветах пламени замелькали фигуры. «Семья Кунмин готова поддержать вас! Илун уже здесь! Клан Тяньгун прибыл! Простите за задержку! Гильдию алхимиков вызывали?» Одна за одной прибывали группы поддержки, состоящие из сильнейших бойцов разных кланов и гильдий, и тут же вступали в бой. Защитники резиденции воодушевились и перешли в контрнаступление. «Бей их!» — сотрясали воздух воинственные кличи. Стальные заклинатели лихо расправлялись с огненными бесенятами. «Немедленно запечатать трещину!» Лава, выплескивавшаяся из разлома в земле, без устали порождала все новых и новых исчадий преисподней. И лишь закрыв трещину, можно было остановить их нашествие. Стальные заклинатели семейства Кунмин первыми бросились к огненной расселине, кося бесенят направо и налево. У Есю от волнения забилось сердце. Беда объединила всех жителей Светозара, и они единым строем, как братья по оружию, стали нерушимой стеной против общего врага. Это внушало уверенность в победе. Но Есю не мог себе позволить отвлечься от главной опасности – мега-демона преисподней. Бой завершится лишь когда он будет сокрушен. Позиция бога убийственного грома называлась так потому, что сосредотачивала в себе множество демонических духов грозового класса, однако разряды молний, которыми они осыпали мега-демона, были не способны уничтожить монстра легендарного уровня. Среди защитников резиденции не было ни одного легендарного. Так как же уничтожить мега-демона? От тягостных раздумий Есю отвлек подлетевший, сломя голову, Нели. «Я возьму на себя управление позицией», – выпалил он, на ходу складывая печати. Есю, не колеблясь, уступил ему право контроля. Ли тут же выхватил из ножен обрушивающий небеса меч бога грома, способный высвобождать силу молний. Он как нельзя лучше соответствовал природе позиции бога убийственного грома. Мгновенно активировав меч, Нели словно собрал букет молний с неба. Их сила наполнила демонических зверей, охранявших пределы позиции, и они яростно атаковали мегадемона преисподней. Остальные монстры класса молнии окутались вспышками электрических разрядов и выстрелили ими одновременно. Огненный жгут, сплетенный из мириадов молний, был настолько мощнее, чем все то, что Есю извлекал из позиции бога убийственного грома прежде, вся резиденция озарилась ослепительным всполохом. «Какая ужасающая сила!» – побледнел Есю. «Грох!» – сверкающая плеть обрушилась на мегадемона бездны. «Ра-а-а!» – надрывно взревел он. Предыдущие удары лишь злили его, как укусы комаров, а этот вырвал кусок плоти из плеча. Мегадемон обрушил огненный меч на колонны позиции бога убийственного грома. Над колоннами вспыхнул купол из молний, сплетенных в плотную сеть, и клинок отскочил от него. Лишь земля содрогнулась, приняв на себя мощь удара. Не желая смириться, мегадемон преисподней снова взмахнул огненным мечом. Если он продолжит лупить им, то вполне возможно разрушит защитный купол. Колонны позиции бога убийственного грома сотрясались. Если бы все позиции были достроены, они, усиливая друг друга, уничтожили бы десятки таких мегадемонов. Но пока... Нели, не сводя глаз с бушующего монстра, снова активировал меч бога грома и собрал молнии в огромный столб. «Бей его!» Озаренное мертвенным белым сиянием лицо Нели казалось столь грозным, словно ему под силу было уничтожить самого бога. Повинуясь его приказу, огненная плеть обрушилась на мегадемона. «Рах!» И лапа, в которой мегадемон держал огненный меч, отрублена. Рев монстра, полный ужаса и муки, сотряс воздух. Меч рухнул на земь. Превозмогая боль, мегадемон потянулся к нему уцелевшей лапой. «Есю, заберите у него меч!» – взволнованно крикнул Нели. Использовав дважды обрушивающего небеса, он почти истощил свои духовные силы. А мегадемон, напротив, черпал мощь от своего оружия, и, лишив его меча, можно было разом лишить чудовища и силы. Есю во главе отряда стальных заклинателей тут же бросился в атаку. Без устали хлеща мегадемона небольшими молниями, Нели мешал ему приблизиться к вожделенному оружию. Хоть огненный меч был раскален до бела, Есю и его подчиненные, стиснув зубы, вцепились в рукоять и поволокли оружие подальше от монстра. Мегадемон в ярости взревел и занес над ними когтистую лапу. Нели собрал последние силы и судорожно сжавшегося сосуда души влил их в меч бога грома. Словно бездонная черная дыра, обрушивающая небеса, гудел и дрожал, готовый поглотить все без остатка. Скверно. Нели не понимал, что творится с мечом бога грома. Похоже, он пробудил какие-то неведомые, скрытые в нем силы, и теперь меч высасывал его, как губка впитывает воду. У него же всего 5 серебряных. Еще немного, и он будет высосан досуха. Но в этот миг спрятанная на груди под одеждой страница из книги демонических сущностей времени и пространства вспыхнула ослепительным светом и зазвенела, словно медный гонг. Нели показалось, что его сосуд души взорвался. Перед глазами все поплыло. Проклятие. Ощущение было такое, словно тебя сунули в раскаленную печь, и последние капли жизненных сил испаряются, оставляя лишь высохшую оболочку. Нельзя терять сознание, иначе Есю и остальные погибнут. «Я пойду до конца!» – заорал Нели, подняв меч бога грома. Бесчисленные молнии ударили с неба и свелись в огромную сверкающую колонну, а потом, повинуясь движению руки, словно продолжение клинка, обрушились на мегадемона. Уже теряя сознание, Нели, как в тумане, видел яркую вспышку электрического разряда и удивился, что грохота почти нет. А потом он упал во тьму, окутанный сполохами молний, словно плащом. Всего 5 серебряных. Нели достиг предела своих сил. Есю, упрямо вцепившийся в огненный меч, уже был готов расстаться с жизнью, когда пылающая жаром когтистая лапа мегадемона нависла над его головой, но в этот миг почувствовал сгущающуюся совсем рядом невиданную мощь и в ужасе посмотрел в небо. А он увидел Нели, окутанного коконом электрических разрядов, и сверкающую колонну, превосходящую все, что видели раньше его глаза. Сотканный из мириадов молний клинок обрушился на мегадемона, оставив в его груди зияющую рану. Монстр надрывно взревел. Он еще пытался сопротивляться, но его багровые глаза закатились, и чудовище, наконец, рухнуло на землю. Несколько минут все ошеломленно молчали, не в силах поверить в то, что сейчас видели их глаза. Такая жуткая молния! Кто бы мог подумать, что позиция бога убийственного грома покажет столь жуткую мощь? Все смотрели вверх, туда, где в воздухе между колонн, словно муха, запутавшаяся в паутине молний, виднелась фигурка мальчишки. Электрические разряды постепенно затухали, и она медленно опускалась вниз. «Кто этот парнишка?» «Гений из клана Тяньхэнь». «Тяньхэнь?» Представители знатных и богатых семейств с удивлением припомнили, что действительно в городе был какой-то ничтожный клан, не заслуживающий внимания, но теперь имя Тяньхэнь навсегда отпечаталось в их сознании. И эта перемена произошла благодаря Нели. Многие призадумались, откуда в маленьком и слабом клане появилось столь выдающееся дарование. Наконец, осознав, что главная угроза устранена, защитники резиденции огласили ночь победными криками и с утроенной энергией бросились добивать огненных бесенят. Сопротивление мелких бестий было окончательно сломлено, когда в атаку пошел отряд стальных заклинателей, ранее боровшихся с мегадемоном. Бесенят, наконец, загнали в трещину, откуда они вылезли. Трещину тут же запечатали. Чтобы открыть портал в преисподнюю, заклинатели темной гильдии тоже создали что-то типа позиции с помощью нанесенных на землю символов. Уничтожив их, портал быстро закрыли. Позиция бога убийственного грома, наконец, дезактивировалась. Молнии погасли, и тело Нели упало на площадку, окруженную колоннами. Есю тут же подбежал к нему, приложил ухо к груди, вслушиваясь в слабое биение сердца, нахмурился и, подхватив юношу на руки, унес его прочь.